Уважаемые радиослушатели, изучая книги Ветхого Завета Библии, мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Михея. Она также принадлежит к отделу малых пророков. Как мы уже раньше говорили, что как так они названы не по причине содержания их, которое всегда является весьма важным, а из-за размера книги. Они более краткие, содержат в себе меньше глав, нежели книги Исаии, Иеремии и другие. Михей жил и пророчествовал в дни больших трудностей и политических волнений в Иудее, Южном царстве, и в Израиле, Северном царстве. Надвигалась на Израиль грозная туча со стороны Вавилона. Полезно помнить, что Михей был современником пророка Исаии. Это можно заключить из первых стихов книг этих пророков. Михей, по-видимому, начал свое пророческое служение немного позже, потому что имя царя Озии в его книге не упомянуто. Господь открывал народу свои планы, посылая верных служителей пророков. Несмотря на то, что зачастую вожди и народы их не внимали предупреждением Божьим о наступающих судах его. Михей происходил из простонародья и не был подобно Исаии библейским ученым. Он возрос в сельском окружении, и простые люди слушали его сильные пророчества и обращали на них внимание. Михей знал, что сила его исходит от Святого Духа. Слушайте его слова. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказывать Иакову преступление его и Израилю грех его». 3 глава, 8 стих. Эти слова напоминают нам слова о Господе Иисусе в 4 главе Евангелия от Луки. Иисус возвратился в силе Духа в Галилею, и Он учил в синагогах, будучи прославляем людьми, а также и слова Господа Иисуса к ученикам. «Вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете мне свидетелями». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Мы не должны забывать, что источник духовной силы нашей исходит от благословенного Святого Духа, который подает ее нам. Мы вручаем Ему себя всецело, и тогда Он действует через нас. Михей на пути служения встретился с противниками, но он твердо, с полным посвящением себя Господу, возвещал волю и откровение Божие. В это время пророчествовал Исаия, и его служение ободряло Михея, равно как Исаия ободрялся тем, что более молодой пророк продолжает возвещать истину, за которую Исаия претерпел мученическую смерть от своего народа. Замечательно также и то обстоятельство, что пророки, которых Бог посылал на служение народу в Ветхом Завете, были людьми из разных сословий. Между ними мы видим мудрых государственных деятелей, ученых, поэтов и людей полей, пастухов. Они были талантливыми, скромными мужами веры, со Словом Божиим в сердцах своих. Но все они получали силу и вдохновение от Святого Духа. Этот принцип остается неизменным и в наше время. Замечательно в данном случае и то, что пророк Иеремия почти 100 лет позже упоминал имя Михея, который пророчествовал во дни царя Езекии, царя Иудейского, и говорил всему народу Иуды. Иеремия, 26 глава, 18 стих. Весьма важно и то, что когда родился Господь Иисус в Вифлееме, царь Ирод требовал от первосвященников и книжников, чтобы они сказали ему, где Христос должен был родиться. Первосвященники сослались на пророчество Михея, который предвозвестил, что Христос, Мессия, должен родиться в Вифлееме Иудейском. Михея, 5 глава, 2 стих. Это пророчество Михей произнес и записал приблизительно за 700 лет до Рождества Христова. Бог в своем чудном провидении устроил так, что Мария и Иосиф прибыли в Назарет Вифлеем по причине переписи народа. Об этом подробно передает 2 глава Евангелия от Луки. Господь употребил враждебных иудеям римлян, чтобы этот указ был издан как раз к тому времени, когда Христу предстояло родиться от Девы Марии. Сам Господь Иисус, несомненно, имел в виду слова Михея, 7 глава 6 стих, сказав: «Враги человеку домашние его». В это время Иисус посылал учеников своих на служение. Можно чувствовать, изучая книгу Михея, что он свидетельствовал о Господе в Иудее, хотя он упоминал о Самарии. Речи его были направлены к городам, хотя сам пророк был сельского происхождения. Эти возвещания Михея легко разделяет книгу на три части, и каждая из них начинается сильным призывом. «Слушайте все народы, внимай земля и все, и все, что наполняет ее». 1 глава, 2 стих. А вторая часть начинается так. «Слушайте оглавы Иакова и князя дома Израилева. Не вам ли должно знать правду?» 3 глава, 1 стих. Третья часть, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Слушайте, что говорит Господь. Слушайте горы, суд Господень, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Итак, эти три упомянутые части книги можно подразделить так. Первое. Весь к народу. Второе. Весь к правителям. Третье. Весь к избранным в связи с тяжбой Божьей. Из этих трех частей книги Михея мы можем вынести заключение о его большом и весьма важном пророческом служении. Все содержание этих страниц подтверждает факт, что Творец нас принимает участие в жизни народа и знает все подробности, как и кем он управляет. Будет полезным, если вспомним, что и в других пророческих книгах эта мысль делается вполне ясной. Амос говорит об ответственности земных царей пред Богом. Авдий свидетельствовал о божественном правлении, ведущем к наказанию за грехи народа. В книге Ионы мы видим божественное правление, направленное к призыву о покаянии и явлении милости и прощения великого числа людей. А теперь мы в том же духе рассматриваем и книгу Михея. Бог принимает участие в истории своего народа. Во всех проявлениях божественного участия мы видим, что Бог свят, справедлив, милостив, медлен на гнев и многолюбящий. Он любит человека, но ненавидит грехи его. Голгофский крест вполне открыл непостижимую любовь Божию. Имя Михей означает «Кто подобен Господу?» Он несравним в действиях по отношению к народу Завета и ко всему миру. Даже и в наши дни ортодоксальные евреи обращаются к книге Михея, когда приходит канун Дня Очищения или Искупления. Они читают у реки слова: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступлений остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея 7 глава, 18 стих. Грядущий суд перед Белым престолом может показаться неверующим людям судом строгим и без милосердия. Но это ошибочное понимание. Милосердие в большей мере было явлено этим людям, но они дерзко и грубо отвергли любовь и милосердие Его. Поэтому наступит время справедливого суда. Праведность и святость будет требовать, говоря фигурально, наказание всех, отвергших милосердие и жертву Господа Иисуса Христа на кресте. Однако многие из иудеев раньше этого суда универсального смирятся пред Господом и примут в сердце свои Спасителя и Мессию, Господа Иисуса Христа. Воистину, этот остаток воскликнет во всей искренности. Кто, как Бог? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать кающихся грешников. Да придет это чудное время вскоре. Аминь.